Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пречистая Божия Матерь, трехлетняя Траковица, входит в храм Божий, чтобы стать вместилищем Духа Святого, храмом Божиим. Каждый из нас и все мы вместе – храм Божий, потому что ради веры нашей Дух Божий живет в нас. И праздник введения, праздник нашего достоинства, членов Христа распятого и воскресшего, который сам есть храм Божий. Этот праздник учит нас, как мы должны относиться к храму, куда приходим молиться. Потому что в храме, в том самом храме, где было введение Божией Матери, как открывает нам Евангелие, совершалось оскорбление святыни. Мы помним эти события в начале служения Господа и накануне Его крестных страданий. Христос выходит из Себя и вразумляет торговцев храма с помощью бича. Он хочет, чтобы мы научились относиться с таким же глубоким благоговением к нашим каменным церквам, как и к церкви, составляемой из камней живых, которая есть таинственное тело Христово. Никогда возмущение Господа не проявлялось с такой силой. Есть среди нас проповедники «любви», в кавычках, которые говорят, что никакой гнев недопустим в церкви, и они даже соблазняются действиями Господа. Но Христос, мы видим, опрокидывает столы, рассыпает монеты и выметает торговцев из храма вместе с их скотом, как нечистоту. Где вы находитесь, меркантильные души? Здесь не рынок, не дом торговли. Почему Господь являет такую ревность о храме? Неужели ради того, чтобы защитить его красоту? Этот храм, только что перестроенный Иродом, был огромен и великолепен. 600 священников и 300 левитов участвовали в богослужениях во время великих праздников. В центре площади среди многочисленных дворов, один из которых был доступен для язычников, располагалось самое святилище. Оно состояло из двух помещений. Святое, куда могли входить только священники, и где был жертвенник фимиама, золотой подсвечник, с семью ответвлениями стол для хлебов предложения. И далее, отделенное двойной завесой, было Святое святых. В первом храме, построенном Соломоном, здесь находился ковчег Завета и скрижали закона, врученные Богом Моисею. С разрушением храма в 587 году до Рождества Христова ковчег исчез, но Святое святых осталось священным местом присутствия Божия. Только первосвященник имел право войти туда раз в году, в праздник, пророчествующий об искуплении. Вот почему гневается Господь. Этот звон монет рядом со святое святых был оскорблением величия Божия. И Христос говорит нам, чтобы мы не страшились отстаивать право защищать святыни Церкви. «Здесь вы должны уподобляться мне», как бы обращается Он к нам. «Храм – дом Отца Моего, и я не позволю никому превращать его в вертеп разбойников». Сколько ударов бича Господня полагалось бы для всех тех, кто разорял и осквернял наши храмы, превращал их в клубы, кафе и овощехранилища, в общественные туалеты, в дома их торговли, Воистину, полной мерой они получили эти удары от Господа. Как полной мерой получат их и те, кто сегодня публично глумится над нашими святынями. Но неплохо было бы также, если бы Господь заходил, как тогда, время от времени в наши храмы для наведения порядка. Осознаем ли мы, что в самом скромном деревенском христианском храме есть несравненно большее, чем то таинственное присутствие Божие, которое было во святое святых Иерусалимского храма? Сам Христос Бог своим пречистым телом и кровью присутствует здесь в Евхаристии, вот где подлинное святое святых. Сколько священников, наверное, желали бы иногда дать волю своему гневу, подобно Христу, и изгнать из храма тех, кто непочтителен к священному месту. Толпы туристов, отечественных и иностранных, устремляются в древние православные храмы в более чем сомнительных для святилища одеждах и вслух комментируют произведения церковного искусства, которые они видят, не замечая ни табличек, призывающих соблюдать тишину, ни самого богослужения. Певчие праздничного хора на виду у всех переговариваются со смехом в перерывах между пением, в то время, когда совершается вхождение церкви во святое святых. А в боковом пределе скачут, как на игровой площадке, дети, оставленные без присмотра, благочестивыми, в кавычках, родителями. В это время у входа в храм нетерпеливо и отсутствующе ждут очереди те, кто суеверно, на всякий случай, принес своих детей на крестины. Мы не говорим уже о тех искренне верующих, которые всю жизнь ходят в церковь и до сих пор не знают важнейших моментов божественной литургии, а тем более о тех, кто приходит в храм с черной целью – подзарядиться, как они говорят, энергией или украсть икону. Степени различны, а Бог долго терпелив и многомилостив. Но он напоминает также, как опасно всякое неблагоговение. Из него постепенно создается атмосфера нечестия, так что, согласно Писанию, человек беззакония сможет сесть в храме, выдавая себя за Бога. Господь попустил быть очистительной буре 1917 года, разрушающей наши храмы, чтобы дать нам время на покаяние. Но как мало мы вразумились, если бы каждый из нас мог сказать вслед за Господом: «Ревность о доме Твоем снедает меня». Где нет благоговения к храму, там не может быть истинного отношения к Церкви Божией. Но храм, которым иудеи так гордились, только каменный храм, построенный к тому же язычникам, желавшим польстить этому надменному народу. «Разрушьте его», — говорит Господь. И это произойдет при императоре Тите в 70-м году. Его значение относительно, ибо подлинный храм — тот, который я восставлю в третий день. Даже ученики не поняли тогда слов Христа, потому что он говорил о своем теле, которое должно было воскреснуть в третий день. Господь говорит, что истинный храм, достойный бесконечного почитания, человечества Христа, которое стало ковчегом его божества. Он сам совершенное, святое святых, присутствие Божие среди людей. Слово стало плотью, и его тело – подлинное святое святых храма, ибо в нем обитает полнота божества телесна. К этой тайне уже сейчас устремлена трехлетняя траковица Божия Матерь. Тело Христово, которое мы принимаем за Евхаристией и которое присутствует в дарохранительницах на престолах наших храмов, должно исполнять нас страхом Божиим и бесконечным благоговением. И наоборот, всякое неблагоговение или просто безразличие перед этой великой тайной должно вызывать в сердце христианина святой гнев, несравненно более праведный, чем по отношению к нечестию в Иерусалимском храме. Сделаем еще один шаг вместе с Божией Матерью, входящей во святое святых. Новый храм, достойный почтения, не только человеческая природа Христа, но весь народ Божий, привитый к Нему и питаемый божественной жизнью, исходящей от Него на всех членов Его мистического тела. Вся Церковь – тело Христово, этот новый храм, каменные храмы которого – только бледный образ. Она составлена из всех крещенных людей, ищущих жизни по воле Божией. Несмотря на несовершенство, грехи и немощи своих чад, Церковь – пребывание Бога среди людей, знамение присутствия Его в мире. Она не создана святыми людьми, она создана, чтобы делать людей святыми, потому что Создатель ее Бог, который становится одним из нас через Пречистую Деву, входящую ныне во святое святых. В праздник введения, радуясь тому чудесному, что совершает Церковь в мире, принесем покаяние пред Господом, позаботимся о нашем внутреннем очищении, чтобы быть нам на самом деле чадами ее. В этот день даром Духа Святого и Божией Матери увидим в ней тело Христово, исполнимся любви к ней. Осознаем, что каждый христианин – храм Божий, тело каждого крещенного ребенка – вместилище присутствия Христова. В каждом новокрещенном младенце рождается Христос. С каким благоговением должны бы наши дети и мы вместе с ними совершать восхождение к Богу, неся в своем теле живое присутствие воскресшего Христа, принятое в крещении. Придет день, когда наши тела, эти храмы Духа Святого, возвратятся в землю. Наступит время, когда земная Церковь с ее священством и таинствами перестанет существовать, исполнив свое предназначение. Не будет больше божественной Евхаристии. Наш мир разрушится, и все самые великолепные храмы превратятся в ничто. В Новограде, небесном и вечном, останется один только храм, который есть сам Бог. Мы будем введены в Него, как чада Божие, и наша жизнь будет бесконечным приобщением радости святого святых. Аминь.